Николай Советов, «Магический кристалл. Фантастическая история». При разборке старого дома на бывшей Камышинской улице Саратова была найдена большая тетрадь, вся исписанная ровным старинным почерком, с завитушками в прописях, ятями и даже фитой, как писали очень давно и как теперь уже никто не пишет. Бросили бы эту тетрадь на свалку или в костер, если бы не ее переплет, твердый, тисненный, привлекающий глаз и почти не пострадавший от времени. Поэтому тетрадью заинтересовались, раскрыли и стали читать, после чего она, пройдя через многие руки, наконец попала в руки автору этих строк. Мне содержание тетради показалось занимательным, потому и решился предложить найденное повествование читателю. Эти записи составлены мною, Петром Благовестным, в здравом уме и твердой памяти, ибо считаю себя обязанным рассказать людям о чудесном даре, которым владела наша семья около 4 веков. Я родился в 1812 году и ныне, к концу 1929 года, имея 117 лет от роду, считаю себя старым человеком и чувствую приближение своего конца не потому, что отжил свое, но лишь от того, что не смог регулярно выполнять предписания своей семьи, все члены которой отличались завидным долголетием. Первый в роду Благовестных возник из неизвестности еще при Рюриковичах. Я последний пережил царей Романовых. Отец и мать мои прожили по 140 лет, дед и бабка около того, а прадеды переваливали за 150. Столько же должен был жить и я, и мои дети. Но мне и моему потомству не повезло. Не повезло, потому что мы нарушили заветы семьи, сошли с наезженной колеи семейных установлений, определявших занятия моих предков. Все они были лицами духовного звания, и в качестве таковых всегда стояли не то чтобы в стороне от событий и потрясений Руси, но как бы над ними. Предок наш, пра 8 раз дед, живший еще в XVI веке при царе Иоанне IV Грозном, после многих злоключений вышел в подьячьи церкви, откуда и пошла фамилия Благовестный. Диаконами стали его потомки и мой прадед, и дед. Отец же поднялся выше, окончил духовные семинарии и был рукоположен в сан священника во времена царствования Александра I. Вот тут-то и произошло изменение. Потомки перестали быть вне событий, окунулись в их гущу. И произошло это потому, что мой отец смог дать мне образование, и я оказался первым в роду, кто не пошел по духовной линии. Я окончил медицинский факультет Петербургского университета в 1840 году и вскоре получил степень магистра медицины. В свою очередь и сын мой получил светское образование, ниточка традиций оборвалась. Я не сетую, что неверно прожил жизнь. Я всегда жил, одухотворяясь идеями своего времени. Текло время, менялись идеи, менялись и мои взгляды, хотя я не могу сказать, что они всегда с позиции истории были верными. В середине прошлого века меня увлекали идеи петрашевцев. Затем я примкнул к террористам из земли и воли. Как мог, зарабатывал для них деньги. Потом сменил народовольцев на эсеров, а социал-демократов и затем большевиков не ценил. Был судим по процессу 14, отбыл 20 лет каторги и поселения, изнывал от тоски в эмиграции. Чего только не было за мою длинную-длинную жизнь. Неспокойно прожила жизнь и мое потомство. Сын мой Иван добровольцем пошел на турецкую войну 1877 года сражаться за Россию и славян и погиб на Шипке. Имя его выбито на стене Шипкинского мемориала. Он увенчал себя славой